Они давно уже подошли к метро и стояли на открытой платформе на пронизывающем ветру. — Вы сейчас куда едете? — спросил Заточный. — Домой. Я жутко замерзла. И, кроме того, мне необходимо влить в себя литр крепкого кофе, иначе я не человек, а дохлая кошка. — Господи, ну почему вы мне не сказали? — огорченно произнес Иван Алексеевич. — Я бы не таскал вас по парку, а пригласил бы к себе домой. Голос у него был виноватый, но глаза снова засветились теплым светом, говоря собеседнику: — Да, я не прав, но вы же не будете на меня сердиться, правда? — Потому что вы не можете на меня сердиться, потому что я все равно вам нравлюсь, и вы мне все прощаете. — И заставили бы есть овсянку? — улыбнулась Настя. И снова, глядя в его желтые тигриные глаза, Настя подумала, что это просто удивительно, до какой степени он ей нравится. Ей никогда раньше не нравились мужчины такого типа. Что это с ней происходит? В воскресенье с утра Кира собралась на рынок и за продуктами. Большинство магазинов по воскресеньям не работали, но гастрономы в центре города все-таки были открыты. Глядя, как она одевается, Платонов еще раз повторил ей свое сегодняшнее задание. Кира должна была дозвониться до Каменской и передать ей подробную информацию о том, что Дмитрий делал в понедельник, вторник и среду перед тем, как исчез. Такова была просьба Каменской, и Платонов счел ее вполне разумной и правильной. Дозвониться до Каменской с первого раза ей не удалось. К телефону никто не подходил. Бывшего чемпиона Европы по стрельбе, а ныне командира отряда в спецназе, старшего лейтенанта Бориса Шалягина, Чернышов сумел отловить только в воскресенье. Шалягин был в гараже, предпринимая отчаянные попытки вернуть к жизни неизлечимо больной москвич, и разговаривал с Андреем, лежа на спине под брюхом своей машины. — 9-миллиметровый Стечкин, — переспросил он. — А чё, нормально. — Чего нормально-то? — не понял Чернышов. — Говори толком. — Любой хороший стрелок должен любить Стечкин, — пояснил Борис, шаря рядом с собой в поисках откатившегося в сторону болта. — Вот если бы твой клиент предпочитал что-нибудь другое, я бы еще подумал. — А так нормально. — А как ты думаешь, он может быть сотрудником нашей системы? — Запросто. Чем снайперу еще заняться, как не в спецназ идти? У спортсменов выбор-то небольшой, если они хотят сохраниться. Или в спорте остаются, или к нам, в милицию, или, может, в ФСК, в Альфу какую-нибудь. Кому еще он нужен со своим специфическим мастерством? Боря, подумай как следует, может ли такое быть, что у стрелка крыша поехала, и он начал отстреливать всех подряд? Я хочу понять, должен ли я продолжать отрабатывать учеты психоневрологических диспансеров, или можно поставить на этом крест? Шалягин вылез из-под машины и принялся тщательно вытирать грязные руки тряпкой. У стрелка, может быть, у снайпера никогда. В чем разница? Знаешь, как говорят у нас, каждый снайпер — стрелок, но не каждый стрелок — снайпер. Стрелок — это мастерство, рука, глаз. Снайпер — это характер, тип личности, особая психика. Но почему? — удивился Андрей. Я хочу понять, в чем разница. Может, это и есть то главное, чего мне не хватает, чтобы хоть что-то сдвинуть в расследовании. Шалягин отшвырнул тряпку в угол, открыл двери машины, уселся на водительское место и достал из-под сиденья початую бутылку виски. — Хочешь? — предложил он Чернышову. — Только из горла. Я тебя не ждал, стакан не захватил. — Нет, спасибо. — отрицательно мотнул головой Андрей. — Брезгуешь? Или трезвость блюдешь? — хмыкнул Борис, отпивая из бутылки солидный глоток. — Блюду. Мне сегодня еще перед руководством появляться придется. С выхлопом нельзя. — Ага. Ну, тогда, конечно. — понимающе кивнул спецназовец. — Ты вообще-то о стрелковом деле хоть что-нибудь знаешь? — Да практически ничего, — признался Андрей. — На уровне занятий по физподготовке. Нормативы выполняю, но наши нормативы по сравнению с большим спортом — нулевой класс начальной школы. —